ту ночь, покинутый учениками, там во дворе усталый и изнуренный, со связанными впереди руками стоял Сын Божий, стражей окруженный. Он всех любил любовью неземною, он исцелял больных, совершая чудо, для счастья мира жертвуя собою, он только благо унес с собой повсюду. И знал, что он идет на крест на муку, но чудным светом внутренним сияли его глаза. Вдруг кто-то поднял руку и Иисуса по щеке ударил. Так было, он всесильный Царь Небесный, все перенес, насмешки, поношения, венок терновый, ужас смерти крестный, все вынес он для нашего спасения. Все вынес он, униженный рабами, чтоб цепи рабства пали векового. О, если б нам почувствовать сердцами всю глубину смирения Христова. Смирить себя, уж не до смерти крестной, смирить себя перед собой подобным, суметь простить обидчика от сердца, мы и на то бываем не способны. Смирить себя, пусть нам примером будет великий подвиг некогда свершенный, и Иисуса образ отраженный, святой и чистый нас увидят люди. Аминь.